когда мы будем помнить об этом и, соответственно, к ним относиться. Я пришла к заключению, что наблюдения любителя, конечно, достоверные, дают наилучший результат при изучении диких животных, если сочетать объективный метод с субъективным. И это особенно справедливо в тех случаях, когда речь идет о вымирающих видах. Совершенно необходимо стать соучастником их жизни. И тогда не исключено, что они сами могут показать нам возможный выход. Во всяком случае, так это произошло в истории Пиппы. Главное, что меня занимало, пока я жила бок о бок с ней 4,5 года, это вопрос, удастся ли мне вернуть ручного гепарда к жизни на свободе. Мне хотелось узнать, почему гепарды так плохо размножаются в неволе, и найти способ спасти этих великолепных животных от полного исчезновения. Пиппа сумела ответить на все вопросы. Из домашней любимицы она превратилась в настоящего дикого гепарда и стала матерью диких детенышей. А произошло это потому, что ей дали возможность жить в естественных условиях. Я считаю, что гепардов можно спасти от вымирания, если дать им возможность 2 поколения подряд размножаться на воле. А чтобы обеспечить здоровое потомство, выбрать для них такое место обитания, где были бы и открытые пространства, и укромные уголки. Существует мнение, что многие виды можно спасти только при условии их разведения в зоопарках. В ответ могу заметить. Перемещать животных из их природного ареала в зоопарке, где они вынуждены приспосабливаться к неестественным условиям существования, только для того, чтобы потом снова привыкать к жизни на свободе, эксперимент, требующий огромных затрат времени и средств, а за успех его поручиться трудно. Лично я предлагаю сразу же перевозить животных в места, где они смогут жить полудикой жизнью, прежде чем приспособиться к новым условиям, приобретут иммунитет к местным заболеваниям и установят права на собственные территории. Как только они принесут потомство, надобность в людях-помощниках исчезнет, и последующие поколения вырастут дикими и будут размножаться на свободе, обеспечивая надежное воспроизводство вида. А чтобы предоставить достаточное пространство для размножения исчезающих видов в естественных условиях, нужно не только обратить особое внимание на охраняемые заповедные территории, но и значительно их расширить. Конец книги. Москва, август 1977 года. Редактор Серовский. Мила Репина.